Арль, 1888. У меня два новых этюда – «Мост» и «Окраина дороги». Многие мотивы здесь по характеру своему такие же, как и в Голландии. Различие только в цвете. Повсюду здесь особый тон, наподобие серы, и солнце бросается всем в голову. Ты ведь помнишь, что мы с тобой видели чудный сад с розами Ренуара? Я ожидал и здесь найти подобные мотивы. Так и случилось с фруктовыми садами. Теперь вид уже изменился, и ландшафт стал более диким. Но зелень, синева... Должен признаться, что некоторые пейзажи, которые мне известны у Сезанна, передают такие вещи замечательно хорошо. И мне жаль, что я не видел их раньше. День тому назад я видел мотив точно такой же, как пейзаж Монтичелли с тополями, которые мы видали у Рейда. Чтобы найти сады Ренуара, нужно было бы, вероятно, отправиться в окрестности Ниццы. Здесь я мало видел роз, хотя в малом количестве они есть. И среди них больше красные розы, именуемые розами Прованса. Может быть, и это уж дело, когда мотивы находятся в изобилии, при том, однако, условии, чтобы картины расценивались в то, чего они стоят. Это может произойти тогда, когда поднимутся цены на импрессионистов. Тогда, спустя несколько лет работы, можно будет вернуть свои деньги.